Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжая наше изучение послания Иуды, прочитаем третий стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам о общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Иуда, руководимый Духом Святым, берет перо, чтобы написать послание святым об общем спасении. Но Дух Святой не разрешил ему это сделать для того, чтобы он закончил полный состав истины, в котором должно быть специальное увещание, подвязаться за веру и предупреждение тем, кто отступает от истины. Следовательно, мы имеем это послание, которое на протяжении столетий было что-то вроде красного света в конце вести Духа к святым, находящимся во всех посланиях апостола Павла и других апостолов. Здесь увещание для верующих христиан, которое Господь никогда не отменил, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Мир полон разных видов религий и культов, которые мы считаем как веры. Будем помнить, что, во-первых, имеется одна вера, которая была однажды преданная святым. Здесь говорится об определенной вере, не а просто о какой-нибудь вере. Господь ссылался на такую веру, когда Он говорил, что Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле. Луки 18, глава 8 стих. Это одна истинная религия в мире, основанная на откровении одного истинного Бога. Дух Божий в Библии никогда не дал церкви или обществу святых никакого права добавлять к составу истины, однажды преданной святым, или отнимать какую-нибудь часть от нее. Ничего не было добавлено к Божьему полному откровению с тех пор, и мы можем быть уверены, что не будет до тех пор, пока долгое молчание будет прервано личным пришествием нашего Господа во славе, чтобы восхитить святых на небо. Фактически Библия, Божие полное откровение, оканчивается серьезным предупреждением против добавления или отнятия от нее вести. Откровение 22 глава с 18 по 19 стих. В последнем столетии тысячи людей пошли в мормонизм, потому что поверили, что книга Мормон была добавлением к Библии и принесла новый или добавочный свет от Бога. Позже многие приняли учение Мэри Бейкер Эдди, претендующей, что получила новый свет для понимания значения Священного Писания. Она влияет даже на многих исповедующих христиан, которые присоединяются к ее культу, который называется христианской наукой, но более правильно – эдиизмом. Мы часто слышим в некоторых местах о прогрессивном откровении. Заявление ложное, ибо оно подразумевает, что Бог все еще продолжает этот процесс откровения. Было время, когда истина относительно Бога и Его искупления была в процессе откровения. Она началась с книги «Бытие» и окончилась книгой «Откровение». Те же самые учителя также говорят о прогрессивном христианстве. Это также очень ложное, ибо христианство никогда не изменилось в своих великих фундаментальных принципах, и состояние мира и человечества никогда не нуждалось в дополнении к оригинальным догмам или доктринам, однажды в начале учрежденных Духом Святым. Верно, что мы возрастаем в благодати и лучшем познании христианских истин, но там не было изменения или перемены в этих великих истинах. Во-вторых, эта вера была преданная святым. Она не была предана иудеям, хотя и в древние времена Бог даровал им свой великий свод нравственных законов. Не уставы веры. Она не была предана даже апостолу Павлу, несмотря на то, что много истины, вовлеченной в вере, было предано святым через него. Я рад, что вера не была предана никакой группе церковных вождей, ни колледжам, ни университетам, а святым. Это ваше наследство и мое. Вы профессора, богословские или иные, какой бы ни был ваш титул, удерживайте руки ваши от истинной веры. Будьте осторожны, чтобы вы не добавляли, не отнимали, не изменяли, не поправляли вашей мудростью веру, однажды преданную святым. Она была предана святым, великая истина Евангелия и спасения посредством Божьей благодати и не развивалась какими-то святыми. Она не формировалась, как многие системы философии, людьми или группами людей, добавляя к тому, что было написано другими. Она пришла от Бога и была преданная святым. Иуда увещевает, чтобы подвязаться за веру, однажды преданную святым. Мы никогда не побуждаемся в Писании подвязаться за религию. Совершились войны и проливалось много крови в прошлых столетиях за религию. Многие миллионы людей умерли за их религию, которые не имели никакого доказательства, что они знали Бога. Дух Святой здесь, то есть Иуду, увещает верующих подвязаться за веру, которая раз и навсегда была предана им. Греческое слово «ипагонизомаи», переведенное на русский словом «подвязаться», не встречается нигде в другом месте в Новом Завете. Оно означает бороться за то, что мы стоим, и держаться за то, что мы имеем. Многие проповедники настоящего времени игнорируют это послание с его вестью. Они, кажется, думают, что неприлично для верующих христиан, а особенно для проповедников, участвовать в каких-нибудь спорах или дискуссиях даже в защиту истины. Спор и плохой дух являются, по их мнению, синонимическим выражением, и так для проповедника энергично противостоять всякому неправильному или ошибочному учению является проявлением недостатка христианского духа кротости и смирения. Чтобы убедить заблуждение этого положения, нам нужно только посмотреть на отношение нашего Господа к лжеучениям. На протяжении всего своего публичного служения, со дня его первого слова, произнесенного в его городе Назарете, до его смерти на мучительном кресте, он был посреди постоянного прения и дискуссии. Однако никто не мог обвинить нашего Господа в недостатке духа кротости. Никто никогда не употреблял сурового языка, как наш Господь, когда говорил о неправильных учениях. Дальше. Он не ограничивал свои упреки к ложным доктринам, но включал в своих осуждениях тех, кто был виновен в распространении их. Он не колебался в обвинении книжников и фарисеев, которые были религиозными учителями его времени, что они были слепыми вождями, лицемерами, порождением ехидины, которые не избегут осуждения ада. Евангелие от Матфея, 23 глава. Апостолы, будучи исполненными Духом Святым, следовали за своим Господом в их отношении к заблуждению и ложному учению и к тем, которые были виновными в питании или распространении их. Большинство посланий было написано с определенной целью защиты веры и разоблачения заблуждения. Они почти все имеют в себе много того, что является спорным. Апостол Павел снова и снова противостоит и гневно обвиняет тех, кто извращает чистое Евангелие своими ересями. Он предостерегает братьев против некоторых из них и называет их по имени. Он никогда не приветствует никого из этих ложных учителей, обращаясь к ним как приятным и образованным людям. Но предает Имения и Александра, которые заблуждались относительно веры, сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Даже тот ученик любви, никогда не избегает спора ради истины, ибо его послания изобилуют предупреждениями против лжеучителей и их учений. Как мы должны быть благодарны, что эти ранние христианские руководители подвязались за веру, однажды преданную святым. Апостол Павел не колебался даже упрекнуть и обличить публично апостола Петра за его недостаток смелости стоять в присутствии насмешек и порицания за великую истину благодати в Евангелии. Внимательно прочитайте две первых главы послания Галатам. Возлюбленные, великие доктрины благодати были бы потеряны для церкви, если бы апостол Павел не подвязался за них. Все реформаторы были теми, которые подвязались за истину веры. Такими были Лютер, Кальвин, Накс и другие. Итак, последуем их примеру и исполним увещание Иуды. Будем подвязаться за веру, однажды преданную святым. Аминь.